Глава 26. Я вышла из библиотеки и закрыла дверь, чтобы никто не мог застигнуть Невей врасплох. Ей сегодня хватило эмоциональных потрясений. А Леопольд пусть поработает головой. Ему полезно хотя бы иногда ею пользоваться. Служанка привела меня к двери на первом этаже. Здесь я еще не была. Постучав, девушка толкнула створку и жестом пригласила меня внутрь. Это оказался кабинет старшего Монта. Мебель темно-красного дерева, кожаная обивка. Именно так я и представляла себе кабинет провинциального аристократа. Судя по легкому, почти выветрившемуся запаху кофе, кто-то нарушает предписание врача. Насколько я помню, доктор Врен пошел на уступки и согласился на маленькую чашечку утром, но не больше. В остальное время всех обитателей усадьбы просили следить, чтобы Монт-старший не злоупотреблял кофе. И, если что, жаловаться Бериану. Я решила, что лучше поговорю с самим Элтраном, чем пойду к его сыну, тем более что градоначальник работает в поте лица и не желает даже ночевать дома. Отмахнувшись от мысли о Бериане, я прошла в кабинет. Хозяин сидел в кресле с объемной кожаной спинкой. Массивный стол разделял его и посетителя, который ютился на краешке обычного стула, прижав к груди портфель. Совсем как мой, который украли на рынке, только у этого портфеля имелись оба ремня с застёжками и ручками. Услышав мои шаги, гость обернулся. Я сразу поняла, что он приехал учить моих детей. Он был невысоким, щуплым и совершенно седым. Похож на доктора Айболита из детской сказки. Даже очки на переносице такие же круглые, как и добрые глаза на морщинистом лице. «Проходите, Аделаида». Элтран указал мне на кресло, стоящее между окном и книжным шкафом. Когда я опустилась на кожаную обивку, он добавил. «Познакомьтесь с господином Артуром Диланом, учителем словесности». «Мне очень приятно, господин Дилан». Я улыбнулась. Старичок понравился мне с первого взгляда. В детстве книжка про доброго доктора была одной из самых любимых. Я даже собиралась сама лечить зверей в Африке, когда вырасту. К счастью, одумалась. «Я тоже рад познакомиться с вами, госпожа директриса Дома презрения». Учитель склонил голову, затем вперил в меня выжидающий взгляд. Мон тоже смотрел на меня и тоже чего-то ждал. В кабинете повисла тишина. «Ах да, я же директриса, и как бы нанимаю человека на работу. Значит, мне нужно провести собеседование». Я снова улыбнулась, на этот раз пытаясь скрыть неловкость. «Откуда мне знать, как принимать на работу учителей? Что нужно спрашивать? Стаж, учебники, свои разработки?» Молчание затягивалось, становясь неуютным, по крайней мере, для меня. «Господин Дилан, я решила, раз не представляю, что спрашивать, буду говорить сама. Не знаю, что вы слышали о доме презрения для бедных сирот, поэтому позвольте обрисовать в общих чертах, с чем вам придется столкнуться. Возможно, узнав детали, вы не захотите работать с моими воспитанниками». «Но...» — перебил он меня, вопросительно глядя на Монта, который не вмешивался, предоставив мне самой беседовать с учителем. «Разве вы не желаете сначала узнать о моем опыте и наработках? Я принес рекомендательные письма и...» Старичок сбился, волнуясь, завозился с ремнями, расстегивая портфель. Его лицо раскраснелось, на лбу выступила испарина. «Надеюсь, он такой скромный из-за присутствия экс-градоначальника, иначе мои дети сядут ему на шею, светят лапки, и Леопольд вместе с ними». Не желая наблюдать за нервными движениями пожилого человека, я начала говорить. «Сейчас приют переживает не лучшие времена, а может, и самые худшие с момента основания. Я ведь знаю только то, что случилось при мне и за несколько месяцев до моего приезда. И это настоящий кошмар. Несколько дней назад сгорело наше здание, у нас нет финансирования, сейчас идет расследование, и неизвестно, когда оно завершится. Спасибо господину Монту, который приютил нас и обещает платить нанятым учителям. У нас в данный момент всего 9 детей, от 5 до 17 лет. Возможно, они не самые хорошие дети в плане поведения. Об успеваемости даже говорить не могу, поскольку не знаю. Однако я люблю своих воспитанников и никому не позволю их обидеть». Каждый раз, когда учитель Дилан пытался меня перебить, вставив возражение, я останавливала его жестом. Он не производил впечатления человека, который может обидеть моих детей, скорее наоборот, однако я сочла нужным обговорить все заранее. Если у господина Делана есть какие-то скрытые намерения, кроме желания учить, лучше ему их оставить или отказаться от должности. «Если вы не возражаете, мы можем провести пробный урок сегодня же». Я вопросительно посмотрела на Монта, желая заручиться его согласием. Все же это его дом, его деньги, его учитель. Хотя бы из вежливости я должна спросить. Элтран перевел взгляд мне за спину. И в этот момент гонг ударил 3 раза. Я обернулась. Позади стояли напольные часы с маятником. Стрелки показывали 3 часа дня. Время обеда. «Господин Дилан, отобедайте с нами, а после проведете пробный урок», — предложил Монт. «Благодарю, с преогромным удовольствием». Учитель оттер испарину со лба и шеи, поднимаясь вслед за нами. А я, глядя на него, все больше сомневалась. Он ведь божий одуванчик. Даже жаль отдавать такого милого старичка на растязание моим свирепым хищникам. Обед прошел на удивление мирно, Хищники только присматривались к добыче, пока не решаясь напасть. Однако я все равно сидела как на иголках. Элтран отдал мне право представить воспитанникам учителя и сообщить, что после обеда их ждет урок словесности. Я использовала свой фирменный взгляд, когда говорила, переживая, что дети что-нибудь выкинут. Возможно, именно поэтому они и не спешили вцепиться Дилану в горло. Как только обед завершился, я двинулась вслед за детьми и учителем в библиотеку, однако меня остановил Монт. «Аделаида, вы не могли бы задержаться на минутку?» Он взял меня под локоть, отводя к окну, пока служанки убирали со стола. Я обернулась, глядя вслед сухонькому старичку, зажимавшему портфель под мышкой. «Не переживайте за Артура, он учит детей больше 40 лет и знает, как найти к ним подход. Дайте ему шанс». Я только вздохнула. У Элтрана были хорошие новости. Еще несколько учителей откликнулись и приедут на собеседование завтра и послезавтра. Они прислали ответы с посыльным. «Господин Монт, завтра я хотела поехать на почтамт. Мне нужно отправить отчеты в министерство и в губернский совет попечителей». Элтран оказался кладезем информации. У него был адрес не только попечительского совета, но и большинства его членов, которых экс-мэр знал лично. Он дал мне пару рекомендаций для составления писем. Еще мы обсудили мое намерение оценить состояние здания приюта после пожара. И опять же Монт посоветовал ехать не одной, а прихватить оценщика, с которым Элтран работал в бытность свою градоначальником. Так я сразу получу представление о сроках ремонта, если он возможен, и о примерной сумме на восстановление. «Это вам нужно руководить домом презрения, а не мне!» — воскликнула я совершенно искренне. «Вы столько знаете и умеете, знакомы со всеми нужными людьми, и с детьми прекрасно ладите!» Монт мягко улыбнулся. «У вас тоже хорошо получается. Только опыта немного не хватает, а ошибки и промахи случаются у всех нас». «Спасибо!» — я улыбнулась его поддержке, но тут вспомнила самое главное. «Господин Монт, мне придется снова просить, чтобы вы оплатили работу оценщика. А когда вы говорите... Все видится таким простым и легким, я забываю, что ограничено в средствах». Элтран склонился ко мне, легко сжал мою ладонь и добавил в полголоса. «Хочу открыть вам одну маленькую тайну, которая поможет сейчас, пока идет расследование. Да и после может пригодиться. Вы не обязаны платить за все покупки золотом и серебром. Приобретая предмет или услуги для дома презрения, вы можете составить акт со списком работы или покупок, а исполнитель выставит подписанный вами счет в губернский совет попечителей. Они не слишком любят подобное, но не могут не оплатить. Думаю, это заставит их поторопиться с расследованием». «Правда? Так можно?» «Можно», — улыбнулся Монт. «Но это же значит...» Я прокрутила в голове варианты того, что я могу начать делать прямо сейчас. «Да я почти все могу!» В голове тут же стало тесно от обилия мыслей. «Я могу не ждать ответа из столицы и от попечительского совета. Я могу начать действовать прямо сейчас. Спасибо, спасибо вам огромное!» От избытка чувств я обняла Элтрана крепко-крепко, а потом еще и поцеловала в щеку. «Смотрю, вы тут не скучаете, госпожа директриса!» Злой голос, наполненный колкой ледяной коркой, заставил меня отшатнуться. «Если вы надеетесь окрутить моего отца, а раз со мной не вышло, то напрасно старайтесь. Он тоже не вступит с вами в брак. Вижу, что желание помочь и привести вас в свой дом оказалось ошибкой». «Бериан!» — возмутился старший Монт. А я почувствовала, как из легких откачали... весь воздух, полностью. Но вдохнуть новую порцию не получалось. Слишком больно сдавила грудь. И я начала задыхаться. Как он может так говорить со мной после своего гадкого предложения? В этот момент мои чувства господину градоначальнику умерли, засохли на корню, потому что он полил их собственным ядом. Я выпрямилась, ощущая, как дрожат руки от жуткого напряжения, а еще мне стало холодно, ужасно холодно и одиноко. Бериан, как морозка из сказки, уничтожил внутри меня все тепло, что я испытывала к нему, а заодно и все остальные чувства. Я подошла к Монту-младшему, заглянула ему в глаза, для чего пришлось задрать голову. Он был зол на меня, ужасно зол и разочарован. Однако я не собиралась оправдываться. Пусть думает, что хочет. Мне стало все равно. Так ничего не сказав, я прошла мимо него и покинула столовую. Слезы потекли по щекам, мгновенно превратившись в ручьи. В таком виде нельзя показываться на глаза детям и Дилану. Поэтому я свернула к своей комнате. Мне понадобилось минут 15, чтобы успокоиться и привести себя в порядок. Я умылась, стараясь не терять глаза, чтобы не сделать еще хуже, аккуратно промокнула лицо полотенцем. Других средств в арсенале у меня не было, разве что. Я открыла окно, набрала снега с наружной части подоконника и приложила к глазам. Кожа почти мгновенно заледенела, однако мне стало чуть легче. Плевать на Монта. Если хочет злиться и плеваться ядом, пусть хоть все вокруг заплюет. Это его проблема. Я не буду реагировать. По крайней мере, очень постараюсь. Приложу все силы, чтобы выкинуть его из головы и из сердца. Я совершила глупость, когда позволила ему прорасти в меня. И даже после того невозможного предложения я продолжала на что-то надеяться. Думала, у него тоже есть чувства ко мне. Однако теперь все. Баста. Финиш. Финита ля комедия. Я убрала потаявший снег и всмотрелась в свое отражение. Глаза все равно покраснели, веки припухли, но если не всматриваться, то и не слишком заметно. За окном уже смеркало, значит, в библиотеке зажгут свечи. При таком освещении много не разглядишь. Успокоив себя этим, я отправилась спасать пожилого учителя. Урок словесности был в самом разгаре. Точнее, должен быть. Однако, приложив ухо к двери библиотеки, я ничего не услышала. Ни криков, ни топота. Может, мои воспитанники уже довели Дилана до сердечного приступа и теперь прячут труп за книгами? Какой ужас! О чем я думаю? Мои дети не такие. Однако дверь я все равно открыла с опаской. В библиотеке действительно царила тишина, потому что мои воспитанники занимались, раздумывали над заданием, которое дал им учитель словесности. Они все сидели за большим столом, Ире пришлось подложить в кресло стопку книг. Перед каждым лежал лист бумаги и карандаш. Кто-то писал, кто-то зачеркивал. Гинас довольно улыбнулся и начал тщательно вырисовывать крупные печатные буквы. Я тихонько прошла мимо, показывая жестами, чтобы не отвлекались на меня, и села за столик у окна. «Ну, все время вышло. Кто готов прочесть нам свое творение?» — спросил Дилан, обводя ребят взглядом из-под очков. «Можно я?» — Гинас поднял руку. Я напряглась. Ох, не к добру, но улыбался так довольно. Обычно это грозило неприятностями. Я чуть не попросила, чтобы Артур спросил кого-то другого, но вовремя опомнилась. Все совершают ошибки. А большинство из тех, что совершил Гинас, были не со зла. Он активный мальчишка, потому и кажется, что они с Мишустом бедокурят больше остальных. «Прошу!» — обрадовался Дилан, который пока не был знаком со способностями этого ученика. «Кажется, вас зовут Гинас?» «Ага, Гинас!» — кивнул он, набирая в грудь побольше воздуха. Я втянула голову в плечи. А мальчишка начал декламировать уверенным голосом. «Снег идет на улице. Я тоже иду. Дома садят курицу на сковороду». На долгие мгновения в библиотеке повисла оглушающая тишина. На лице Гинаса отразилось недоумение. Он ожидал иной реакции на свое творение. Я со всех сил сжимала губы, чтобы не рассмеяться. Однако не сдержалась. Вслед за мной хихикнул сам учитель словесности, а затем прыснули остальные. «Чего? Вы же сами сказали сочинить стих про то, что актуально!» — возмутился Гинас. «Снег есть? Есть! Курица на ужин будет! Мы с Мишкой к Бакполе ходили дежурить!» Остальные снова посмеялись, а я притихла. Дежурство в кухне совсем выскочило из головы. Вот и смысл распинаться, что я тоже должна нести наказание, а потом забывать о нем. Меня успокаивало то, что Поляны теперь не было нехватки помощников. А со своей совестью придется договариваться, потому что завтра я тоже не смогу дежурить по кухне. Да и вообще пора признать, что я не ровня воспитанникам и не подруга. Я руководитель приюта, поэтому и наказание у меня будет иное. Я отвлеклась ненадолго, однако дети уже не смеялись. Они слушали дела, на которые говорил о ритмике. Артур действительно умел найти подход к любым детям. И то, что ему одинаково внимали 17-летние подростки и малявка Ири, подтверждало это лучше всех рекомендаций. «Хорошо», — подытожил он. «А теперь давайте разберем, какие ошибки в тихосложении допустил Гинас». Я подхватила свои письма, чернильницу и покинула библиотеку. Думаю, за Артура Дилана можно не переживать. Время до ужина у меня ушло на то, чтобы составить и переписать набело оба письма. В министерское я внесла правки по совету Ултрана, затем зашла в кухню, чтобы узнать, где найти Вителии. Поляна пообещала передать мужу, чтобы утром был готов ехать на почтамт. Кухарка выглядела довольной. Служанки косились на меня, однако продолжали трудиться над овощами и воспетыми в стихах курами, которые отливали золотом на поджаристой корочке. До ужина оставалось 15 минут, и девушки спешили с последними приготовлениями. От дежурства по кухне Поляна меня освободила досрочно, пыталась и от мальчишек избавиться, но я не позволила. Им нужно наказание, потому что они совершили серьезный проступок, от которого пострадали мы все. Поэтому все и решали, каким это наказание будет. Его нельзя просто так отменить. Поляна глянула на меня, пришлось признаваться. Я сама напросилась с ними, так что меня вы можете отпустить. Бабуля даже хрыкнула от смеха. «Какая вы еще глупенькая госпожа директриса! Ничего, повзрослеете, тогда и поумнеете. Ступайте уже, мы накрывать начнем. Я послушалась Поляну, вымыла руки и отправилась в столовую. Уже в дверях наткнулась на хмурый взгляд. Неужели я забыла, что на ужине будет Бериан Монт?